«Хорошо, я зайду в дом, и мы обсудим это дело», — сказала она. «Не миссис ли Блэвет? Собственная персона идет там, по дорожке», — воскликнула миссис Спенсер, вводя своих гостей из передней в гостиную, где на них пахнуло таким ужасным холодом, как будто воздух, проходя через темно-зеленое плотно закрытое жалюзи, терял все свое тепло. «Какая удача! Мы можем решить это дело прямо сейчас. Садитесь в кресло, мисс Касберт. Аня, сядь на атаманку и не вертись. Давайте сюда ваши шляпы. Флора Джейн, пойди и поставь чайник». «Добрый день, миссис Блэвет. Мы как раз говорили, как, кстати, вы пришли. Позвольте мне вас познакомить. Миссис Блэвет, мисс Касберт. О, извините, я на минуточку отлучусь. Я забыла сказать Флоре Джейн, чтобы она вынула булочки из плиты». Она быстро выбежала из комнаты, предварительно подняв жалюзи. Аня молча сидела на атаманке, крепко сцепив на коленях руки, и глядела на миссис Блэвет, как загипнотизированная. Неужели ее отдадут этой женщине с костлявым лицом и суровыми глазами? Она почувствовала, как в горле поднимается комок и начинает щипать глаза. Она уже со страхом думала, что не сможет удержаться от слез, когда вернулась миссис Спенсер, разрумянившаяся и сияющая, готова преодолеть любое затруднение — физическое, интеллектуальное и духовное. «Здесь произошла ошибка вот с этой маленькой девочкой, миссис Блэвет», — сказала она. «Я была уверена, что мистер и мисс Касберт хотят взять на воспитание девочку. Мне именно так сказали. Но, оказывается, они просили прислать мальчика. Так что, если вы изменили свое решение со вчерашнего дня, я думаю, Аня, именно то, что вам нужно». Миссис Блэвет смерила Аню с головы до ног суровым взглядом. «Сколько тебе лет и как тебя зовут?» — спросила она. «Анна Ширли», — запинаясь, произнесла съежившаяся девочка, не осмеливаясь высказать никаких оговорок относительно своего имени. «Мне 11 лет». «Хм, на 11 ты не выглядишь, но ты жилистая». «Не знаю, но, кажется, жилистые люди — неплохие работники». «Но если я возьму тебя, ты должна быть хорошей девочкой, работящей, усердной, послушной. Я надеюсь, ты честно отработаешь за свое содержание». «Да, я полагаю, что могу вас от нее избавить, мисс Касберт. Мой маленький такой капризный, всю меня измучил. Если хотите, я могу забрать ее с собой прямо сейчас». Марила взглянула на Аню, и сердце ее дрогнуло при виде бледного личика девочки с выражением немого отчаяния беспомощного маленького существа, снова оказавшегося в той ловушке, из которой оно недавно выбралось. У Марилы возникло неприятное убеждение, что если она не отзовется на мольбу, выраженную в этом взгляде, он будет преследовать ее до конца дней. К тому же миссис Блэвет ей не нравилась. Отдать впечатлительного, чуткого ребенка такой женщине? Нет, она не могла взять на себя такую ответственность. «Не знаю», — произнесла она медленно. «Я не говорю, что мы с Мэтью окончательно решили не оставлять ее. Должна даже сказать, что Мэтью настроен оставить ее. Я приехала только, чтобы выяснить, как произошла ошибка. А теперь я полагаю, что мне лучше взять ее домой и еще раз поговорить с Мэтью. Я чувствую, что не должна принимать окончательное решение, не посоветовавшись с ним. Если мы решим, что не хотим оставлять, мы привезем или пришлем ее к вам завтра вечером. Если же мы этого не сделаем, то значит, она остается у нас. Вы согласны на это, миссис Блэвет?» «Придется согласиться», — ответила миссис Блэвет нелюбезно. Пока Марила говорила, лицо Ани словно озарилось солнцем. Сначала угасло выражение отчаяния, затем появился слабый луч надежды. Глаза ее засияли, как утренние звезды. Девочка совершенно преобразилась. А когда минуту спустя миссис Спенсер и миссис Блэвет вышли из комнаты, чтобы поискать какой-то кулинарный рецепт, за которым миссис Блэвет, собственно, и пришла, Аня вскочила и бросилась к Мариле. «Ах, мисс Касберт, вы и вправду сказали, что, может быть, позволите мне остаться в зеленых мезонинах?» — шептала она почти беззвучно, словно эта чудесная возможность могла развеяться от громкого звука. Вы и вправду это сказали, или я только вообразила? Я думаю, что тебе следует научиться держать свое воображение в узде, Аня. А то ты не можешь различать реальности фантазии, — сказала Марила сухо. Да, я действительно это сказала, но ничего больше. Еще ничего не решено, и, возможно, все-таки тебя возьмет миссис Блэвит. Ей ты, несомненно, нужнее, чем мне. Тогда я лучше вернусь в приют, чем пойду жить к ней, — горячо воскликнула Аня. Она выглядит совсем как бурав. Марила подавила улыбку, полагая, что Аню следует отчитать за такие слова. «Стыдно маленькой девочке говорить такие вещи, а даме, к тому же, незнакомой», — сказала она сурово. «Пойди на место, сиди тихо и молчи, как хорошо воспитанная девочка. Я буду стараться и буду делать все, что вы скажете, только оставьте меня у вас», — попросила Аня, послушно возвращаясь на свое место на атаманке. Когда в тот вечер они снова поехали в зеленые мезонины, Мэтью встретил их на дороге. Марила еще издали заметила, как брат ходит взад и вперед, и угадала причину его беспокойства. Она была готова к выражению облегчения, которое прочла в его лице, когда он увидел, что она вернулась вместе с Аней. Но она ничего не сказала ему, пока они не оказались вдвоем на скотном дворе во время дойки. Тогда она кратко изложила ему историю Ани и результаты своей беседы с мисс Спенсер. «Я бы и собаке не отдал этой Блэвит», — сказал Мэтью с необычным ожесточением. «Мне она тоже не понравилась», — призналась Марила. «Но или мы отдадим Аню ей, или нам придется оставить ее у себя, Мэтью. И так как ты, кажется, хочешь оставить ее, то я тоже согласна. Или, точнее, мне приходится согласиться. Я так долго об этом думала, что, кажется, привыкла к этой мысли. Мне это представляется определенного рода долгом. Я никогда не воспитывала ребенка, тем более девочку. Я думаю, у меня будет полно хлопот. Но я сделаю все, что смогу. Что касается меня, Мэтью, она может остаться». Унылое лицо Мэтью озарилось восторгом. «Ну, я так и знал, Марила, что ты к этому придешь», — сказал он. «Она такое интересное существо». «Было бы лучше, если бы ты мог сказать, что она полезное существо», — отрезала Марила. «Но я постараюсь, чтобы она им стала. И запомни, Мэтью, не вмешивайся в мои методы воспитания. Может быть, старая дева немного знает о воспитании детей, но я думаю, что старый холостяк знает об этом еще меньше. Так что оставь это мне. Если меня постигнет неудача, то останется вполне достаточно времени, чтобы тебе вмешаться и помочь мне». «Хорошо, хорошо, Марила. Будет так, как ты захочешь», — заверил Мэтью. «Лишь будь добра к ней. Будь добра так, как только можно, чтобы при этом ее не испортить. Мне кажется, она из тех, с кем можно сделать все, что хочешь, если только подойти с любовью». Марила фыркнула в ответ, выразив свое презрение к взглядам Мэтью на этот чисто женский вопрос, и ушла в молочню с ведрами. «Я не скажу ей сегодня, что она останется у нас», — думала Марила, разливая молоко по кувшинам. «А то она так разволнуется, что не заснет». «Ну и попала ты, Марила Касберт, в историю. Думала ли ты когда-нибудь, что придет день, и ты возьмешь на воспитание девочку из приюта? Это так удивительно. Но еще удивительнее, что именно Мэтью причина этого. Мэтью, который всегда смертельно боялся маленьких девочек. Но, как бы то ни было, мы взяли на себя нелегкое дело. И один Бог ведает, что из этого выйдет».